Эпилог. Ярл Антар. Рагнар повторил мой новый титул, наверное, раз в 20-й, словно пробовал на язык что-то незнакомое и весьма сомнительное. «Наглец, выскочка, чужак!» — усмехнулся я. «Самозванец!» «Едва ли!» Рагнар улыбнулся одними уголками губ и уселся рядом со мной. «Решение Тинга стоит не меньше, чем слово самого конунга. Тен и Барикстада назвали тебя ярлом. Ты повел их в бой и победил. Отец не станет возражать. Этот остров твой по праву, друг мой. Твой отец умеет сделать мудрый выбор», — вздохнул я. «На Эллиге пришли непростые времена. Многие ли обрадуются, что Барикстадом правит тот, кто родился далеко на юге?» «Мой отец не зря зовется конунгом», — Рагнар покачал головой. «Ему ведомо больше, чем мудрым из мудрых. Достойный получит по заслугам. Не только Север родит могучих воинов и славных правителей. А ты ничем не хуже прочих людей моего отца, Антар. Боги с тобой, и даже конунг не станет спорить с их волей». «Конунг не станет», — повторил я. «Но как бы ни стали другие?» «Думаю, им будет не до этого». Рагнар вдруг нахмурился. «Из всех чужаков, что нынче явились на Барикстад, ты уж точно не самый странный». Я проследил его взгляд и только и смог что молча вздохнуть. Рагнар был прав. Если уж и говорить о чужаках, то в первую очередь вот об этих. К длинному дому неторопливо шагали волки севера. Только на этот раз не Славкина мелкота, а топы клана. Всего человек 7, зато каких! Йотуновы кости! Мне не понадобилось даже истинное зрение, чтобы распознать в них высокоуровневых игроков. А уж когда я заглянул в мир духов, и вовсе прибалдел. Все 7 уровня 35+. А двое вообще за 40-й. Их ауры буквально полыхали алым, выделяясь даже среди сновавших туда-сюда хускарлов конунга. Впрочем, и в обычном мире топы волков выглядели весьма и весьма внушительно. Все, как на подбор, двухметровые здоровяки-сканды в доспехах чуть ли не втрое тяжелее моих. И, судя по всему, еще и втрое круче. Я пока не наловчился отличать на глаз шмотки класса легендарный, но ничего ниже уникалки у таких мастодонтов не могло быть в принципе. Причем с улучшениями, которые наверняка не снились даже мастеру Волунду. Старшие волки неплохо мимикрировали под местных, и все же что-то их выдавало. То ли какие-то мелочи в одежде, то ли повадки, то ли запредельная сверхчеловеческая крутизна, то ли взгляд. Даже в глазах Рагнара, ярла и сына самого серого медведя, не было и половины того ленивого превосходства, которое буквально излучали топы. Я на всякий случай опустил голову. Едва ли кто-то из них знал меня в лицо, и разговора с кланлидом уж точно не избежать, рано или поздно. Йотуновы кости, лучше уж поздно. Общаться с топами волков сейчас не было ни желания, ни сил. Что-то глубоко внутри тоскливо завывало и скреблось. И явно не только из-за целой россыпи долгоиграющих дебафов, которые повесило пламя Муспельхейма. Хотя и йотуново зелье утрамбовало мой хирт по самое небалуй. Я наблюдал за своими друзьями все последние дни, и каждый напоминал оживший труп. Заторможенный, бледный и немыслимо мрачный. Несмотря на то, что поводов для радости имелось предостаточно, Барикстад с каждым днем все больше и больше напоминал гудящий улей, а люди все продолжали пребывать. Но на этот раз это были не захватчики. После того, как Черное Копье удрало обратно на Арнхальд, его армия, что ушла на север, просуществовала недолго. Часть воинов разбежалась, часть попряталась в горах, часть погибла от мечей Гудрода, а большинство и вовсе поспешили сложить оружие и поклясться в верности истинному конунгу и ярлу Антару. Беспалый привел пленников в Барикстад, и теперь они сидели тише воды и ниже травы, молясь, чтобы серый медведь пощадил хоть кого-то из тех, кто напал на его земли. Самого конунга ждали буквально вот-вот, но даже его появление, даже победа над страшным врагом чуть меркли перед самым главным грядущим событием. Хроки и Вигдис готовились к свадьбе. Пожалуй, только они двое из всех, кто сражался за Барикстад и походили на живых людей. Радость и вспыхнувшие чувства перебивали даже эффект от отыгравшего пламени. Мой товарищ будто порхал. Да и Вигдис больше не выглядела пленницей. Кровь врагов скрепила предстоящий брак куда крепче, чем обряд, который продлится чуть ли не неделю, но пока еще даже не начался. Ашкуй, кому, как не пьянице Скальду, лучше всех знать о пирах, что местные устраивают по важным поводам, уже успел рассказать мне о здешних обычаях. Свадьбу, что длится меньше 3 дней, сканды назвали бы жалкой, и Хроки собирался гулять вдвое дольше. И мог себе позволить. На долю моего побратима и Хускарла, ставшего теном Карбале, выпало достаточно золота, чтобы в усмерть напоить хоть весь Барикстад с полным составом волков севера в придачу. «Мне казалось, я знаю каждого славного воина на Эллиге». Рагнар кивнул в сторону прошагавших мимо топов. «Но встречаться с этими мне еще не приходилось. Они назвались друзьями моего отца, но я никогда не видел их в его доме». «Неудивительно. Еще 3 года назад их здесь вообще не было. Неужели и этот конунг все-таки приблизил к себе игроков вместо того, чтобы устроить охоту на ведьм? Или они просто умеют грамотно шифроваться?» «Идем же, друг мой!» Рагнар поднялся на ноги и потянулся, разминая плечи. «Ты ведь не хочешь пропустить свадьбу Хроки Гриматтерсона?» «Это мне едва ли грозит. Сам обряд состоится только послезавтра, а первые 2 дня уйдут на разминку. И политику, как весьма глобальную, так и меньших масштабов. Ни у Хроки, ни у Вигдис не осталось старших родственников мужского пола, так что все вопросы, связанные с выкупом за невесту и приданым, предстоит решать мне с Рагнаром. И, разумеется, самому конунгу. Но уж точно не раньше, чем завтра. Говорить о делах в самом начале празднества у местных считается неуважением и к гостям, и к хозяевам. Так что сегодняшний день мы все посвятим попойке, класса легендарной. И никаких сражений, интриг, союзов, разговоров, только полные столы мяса, хваленой медовухи Ида и песни скальдов. Все. Но откуда тогда это поганое ощущение? От усталости или вороха дебафов? Или я просто уже привык ожидать подвоха откуда и от кого угодно? Когда Рагнар завернул за угол и направился к длинному дому, я остановился. Прямо под огромным выкованным из железа рогом, что висел на ржавой цепи около низенькой дверцы. Незадолго до битвы с Ормом Ульфриксоном я уже был здесь, в гостях у Ида, и заплатил выкуп за сыконунга Рерика, который навлек на себя гнев 2 ярлов одновременно. Теперь хозяйка снова была дома, над крышей вился дымок, то ли таверна, то ли трактир, не самое лучшее место, но другого я уже не найду. Я опустил руку в поясную сумку и, схватив оба обломка светоча разом, вытащил их наружу и, встав на цыпочки, засунул прямо в рог. Древний металл уколол холодом даже сквозь перчатку. На мгновение мне показалось, что коварное железо альвов попыталось примерзнуть к пальцам, но все же отпустило. Как и я его. И тут же зашагал прочь, ругая себя за глупость. «Идиотское решение, спонтанное и нелогичное. Идиотский тайник. Кто угодно сможет найти и забрать себе бесценный светоч. Забрать мою прель...» «Вот ты где! Я уж подумал, ты не пожелаешь поздравить меня, друг мой!» Здоровенное лапище, облаченного в богатый меховой наряд Хроки, загробастало меня за плечо и решительно потащило к дверям длинного дома. Негоже будет сесть за стол позже, чем явится сам конунг. Даже тебе, мой ярл. Хроки, я чуть замедлил шаг. У меня для тебя подарок. Неужели ты не можешь потерпеть до завтра? Рассмеялся Хроки. Что бы ты мне ни приготовил, самое ценное я уже получил. Мою Вигдис. Не сомневаюсь. Я стянул с пальца драгоценное кольцо Эйр. Возьми. «Прямо сейчас. Прошу тебя». «Что это?» Хроки удивленно уставился на лежавший на моей ладони кусочек серебристого металла. «Кольцо?» «Это необычное кольцо». Я оглянулся по сторонам и продолжил уже шепотом, хоть никого и не было рядом. «Оно защитит тебя не хуже самой крепкой брони. Пообещай, что будешь носить его, не снимая». «Я не...» «Обещай!» Прошипел я, вкладывая кольцо Эйр Хроки прямо в руку. «Если того пожелает мой ярл», — улыбнулся тот, хлопая меня по плечу. «Идем же! Ашку Искальд уже взялся за лиру, и я не хочу пропустить ни одну из его странных песен». «Да уж, странные песни не помешают и мне, хоть как-то разгонят гнетущую тоску, которая, не переставая, грызла меня изнутри». И не меня одного, почти все мои друзья сидели за столами с потемневшими и мрачными лицами. А Рерик и вовсе не пожелал делить хлеб с конунгом и ярлом Рагнаром. Остался снаружи, подпирая стену длинного дома могучей спиной. Хвала богам, на этот раз он хотя бы не порывался вновь схватиться за секиру. «Конунг!» — негромкий шепот пробежал по рядам гостей. «Конунг идет!» Я едва успел занять свое место между Рагнаром и оставленным для самого серого медведя креслом, как все, словно по команде, устремили взгляды на скрипнувшие двери. Конунг оказался почти точно таким, как я его себе и представлял, состаренной примерно вдвое копией Рагнара. Тот же рост, та же стать, тот же пристальный стальной взгляд, от которого даже самые громогласные болтуны тут же смолкли и перестали чавкать. Те же волосы, только уже наполовину поседевшие. В честь праздника серый медведь сменил доспехи на богатый наряд. Но и разворот могучих плеч и покрытые шрамами руки выдавали в нем воина, опытнейшего ветерана, который по праву считался самым славным даже среди себе подобных. Грозного и беспощадного. Мне на мгновение вдруг захотелось поменяться ролями. Да хоть с тем же Ашкуем, которого положение обязывало разве что более-менее сносно настроить лиру. Скальд сидел за дальним концом стола и втихаря откусывал от здоровенной медовой лепешки. А мне предстояло первым заговорить с высоким гостем. Раз уж Гудруду Беспалому и остальным тенам угодно было назвать ярлом именно меня. «Приветствую тебя на баре, кстати, Бьорн Серый Медведь!» Я поднялся со своего места. «Да будут боги милостивы ко всем, кто называет тебя своим конунгом!» «Да хранит Тор Защитник и тебя, Антар из Склафов!» Серый Медведь чуть склонил голову. «Мне немало приходилось слышать о твоих подвигах. И если уж ты первым встал, чтобы приветствовать меня в доме, что принадлежал роду славного Тормунда, вижу, слухи не врут». Я, впрочем, как и все прочие из присутствующих, подобрался. Конунг не назвал меня ярлом, хоть и не мог не знать о решении Тинга. И это могло значить, в общем, что угодно. Серый медведь явно не из тех, кто разбрасывается громкими титулами, и вполне может пожелать сначала присмотреться к выскочке Склафу при хорошем раскладе, а при плохом... «Тебя одного я могу благодарить за то, что ты защитил мои земли и моих людей». Конунг шагнул вперед и жестом подозвал одного из хускарлов. «Позволь же мне наградить тебя подарком, достойным того места, что ты занял по праву». «Есть! Пронесло! Мне показалось, что я услышал, как Рагнар и Гудрат облегченно вздохнули. Конунг не назвал меня ярлом, но теперь уже никто не сомневался, что перед «не назвал» можно смело вписывать «пока еще». Хускарл, высокий светловолосый парень в кольчуге немыслимо тонкой работы, послушно развернул кусок ярко-красной ткани и опустил на стол тяжелое золотое украшение. Массивный браслет с темными багровыми камнями. Славная штука, а почти наверняка еще и магическая. Едва ли конунг решил одарить героя битвы и спасителя Барикстада обычной цацкой, пусть и бессовестно дорогущей. У меня для серого медведя тоже имелся подарок. Довольно банальный, зато вполне себе традиционный и понятный. «Благодарю тебя, славный конунг! Да не оскудеет твоя рука!» Я осторожно взял у Хроки вложенный в новый ножный меч покойного Тена Атли. «Отважный правитель Хеде пал в бою, и на всем Барикстаде не найдется того, кто был бы достоин носить этот клинок. Прошу тебя, конунг, прими мой дар, и пусть гадюка служит тебе так же, как служила старому хозяину». Ни один воин не остался бы равнодушным, завидев это произведение кузнечного искусства. И серый медведь не стал исключением. Конунг явно оценил вычурную рукоять с глазами сапфирами. Но настоящий восторг на его лице засиял, только когда ножны покинули остро отточенный клинок с закругленным наконечником. «Славный меч!» Гудред, сидевший напротив меня, понимающе закивал. «Мне уже приходилось слышать о гадюке Тена Атли, но я еще ни разу не видел ее вблизи». «Так смотри же, пока можешь, беспалый!» — усмехнулся конунг, протягивая Гудреду гадюку рукоятью вперед. «Уже скоро этот клинок покинет Барикстад». «Нет, конунг, не покинет!» Гудред сомкнул пальцы на серебряной змеиной шее и, размахнувшись, опустил гадюку на голову серого медведя. А дальше все понеслось вскачь. Так быстро, будто примерно половина из присутствующих за столом разом изучила шаг по грани миров. Десятки мечей и кинжалов блеснули одновременно и синхронно упали, выкашивая Хускарлов конунга и моих воинов, всех, кому нашлось место на перу. Ашкуй коротко вскрикнул и упал лицом в тарелку. Ингвар ненадолго пережил своего друга. Меч в огне Ульфриксона рассек колдуна чуть ли не до середины груди. Сакс успел вскочить на ноги, но тут же рухнул обратно. В него вонзились три кинжала одновременно. И один из них принадлежал Асгейру. Тен Хавердала хищно улыбнулся мне в лицо и с мстительным удовольствием провернул короткий клинок в ране, заставив умирающего закричать, выплевывая кровь прямо на стол. «Отец!» — заорал Рагнар, с грохотом опрокидывая стул. «Измена! К оружию!» Но звать на помощь было уже некого. Невесть откуда выскочившие топы волков тут же скрутили ярла, а сам я едва успел увернуться от брошенного прямо мне в грудь копья. Выскользнув из-за стола под магическим ускорением, я поднырнул под чей-то меч и помчался к Хроке. Он должен был уцелеть. Вигдис лежала на полу с неестественно вывернутой шеей, а мой друг закрывал ее своим телом, словно все еще пытался спасти от неизбежного. В его широкой спине торчали несколько кинжалов, и праздничная белая рубаха уже успела окраситься кровью. С такими ранами не прожить и секунды, если только у тебя на пальце нет кольца Эйр. Если я успею, если вытащу клинки, но меня уже ждали. Олег поднялся со своего места, словно мгновенно перетек из-за стола в свою фирменную стойку в полоборота, нацелив острие сабли прямо мне в грудь. «Сдохни!» — рявкнул я, поднимая звезду. Но не мог же он в самом-то деле двигаться быстрее меня, скользящего по кромке миров на запредельной скорости. Мог. Я даже не успел увидеть, как он взмахнул саблей, а звезда Сааведры уже летела в сторону, вместе с половиной моей руки. Игровые фильтры отрабатывали как положено, но мозг отказывался верить, что такая рана может не причинять боли. Я заорал, зажимая пальцами уцелевшей конечности плюющийся кровью обрубок. А Олег ухмыльнулся и снова поднял саблю, на этот раз уже не торопясь. «Ну уж нет. Может, мне и нечем больше драться, но я не собираюсь стоять и ждать, пока меня зарежут, как барана на скотобойне». Стиснув зубы, я снова включил ускорение и, спалив остатки духа, рванул наружу сквозь толстые бревна длинного дома, прямо как тогда прошел через стены жилища Хильды. И уже через мгновение лежал на снегу, хватая ртом морозный воздух. Звуки бойни тут же стихли, только громко бухало в ушах мое собственное сердце, выталкивая из искалеченной руки кровь. Полоска здоровья стремительно укорачивалась, но я все-таки кое-как поднялся на ноги и заковылял вдоль стены, туда, где возвышалась неподвижная фигура старого Секонунга. «Рерик!» — прохрипел я. «Собери людей! Нас предали! Гудрид Беспалый убил Конунга!» «Я знаю!» Рерик шагнул мне навстречу. «Прости меня, Антар!» Подаренный мной черепокол взметнулся вверх, сверкнул на солнце, и красная полоска мгновенно села в ноль. Интерфейс мигнул и погас, оставив лишь короткую надпись. Крупные белые буквы посредине холодной черной пустоты. «Вы погибли!»